Личность умирает в каждом цикле воплощения, и предаются забвению ее житейские дела и прочие подробности жизни. Остается лишь опыт. Но не забываются дела общенародные и общечеловеческие, дела сверхличные, все, что касается эволюции человечества. Держатели мира живут интересами народов Земли, их делами, принимают в них участие и двигают эволюцию. Все это как бы возвышается над смертными, малыми интересами личности приходящей, и те, кто достаточно поднялся над своим малым «я» и приобщился к жизни сверхличной и интересам всего человечества в целом или своего народа, те вступают в поток неумирающей жизни и зарабатывают этим свое бессмертие. Когда говорится о цепях и оковах материального мира, имеются в виду оковы личности и ее окружения, личности, живущей своей эгоистической жизнью. Уходя с Земли, такие духи продолжают к ней тяготеть к тому курятнику, в котором жили, к тому, чем он был наполнен. Народные вожди, деятели культуры и все те, кто самоотверженно трудился на ниве общего блага, продолжают трудиться и там, и этот труд и самоотвержение служат крыльями духа, хотя и обращены на землю, в то время как обращение к личным воспоминаниям и личным малым интересам земным личности смертной будут оковами духа. Слова «се аз есмь с вами всегда, во все дни до скончания века» указывают на неразрывную связь предводителя планеты с живущим на ней человечеством и его эволюцией.